8. Здесь, в бассейне Тихого океана, закругляя в свою очередь плавным движением руки, говорил приват-доцент Куртиев, неизбежно должны встретиться те международные силы, для которых Китай является бездонным рынком по сбыту их производства. Сюда, к Великому океану, устремлены внимательные взоры ряда великих держав – Англии, Франции, Соединенных Штатов, Японии. Здесь, в этом великом водном бассейне, должны неизбежно разыграться огромные события, которые могут перестроить весь мир. И прежде всего, здесь сталкиваются интересы Соединенных Штатов и Японии. Экономическая борьба между ними идет уже давно. Мы не за горами и от борьбы политической, а за ней военной. В свете этих событий позиция нашей Родины, Советской России, становится особенно важной в стратегическом, политическом и экономическом отношениях. «Советская Россия нам не Родина!» – громко сказал кто-то с первых парт. Куртиев чуть пожал плечами и торопливо поправился. «Ну да, я хотел сказать, Россия как таковая, вне зависимости от системы управления». «Ври да не завирайся!» Весело улыбнулся сосед Полунина, молодой шатен, и, нагнувшись, прошептал. «Наш приват-доцент, как поговаривают, потихонечку перелетом становится. Собирается во Владивосток к товарищам. Видно, устрелвские теории кое-кому кружат голову. Метит на тепленькие местечки у товарищей». «Ну да, соблазнительно», – кивнул головой Полунин. Этот шатен, который появился на юрфаке, так по-советскому называли юридический факультет, только недавно, очень нравился Полунину. У шатена было добродушное лицо, веселые карие глаза, всегда улыбка на толстых негритянских губах. Он был старше Полунина, вероятно, лет 26-27, невысок ростом, широкоплечий. Выправка выдавала его военное прошлое. Одет он был довольно неряшливо и почти бедно. «Географическое положение Советской России, – продолжал Куртиев, – нависший с севера над всеми путями в Китай, приобретает огромное экономическое, политическое и военное значение. Вот почему...» Он говорил еще долго, и аудитория слушала его с двойным чувством, с интересом и неприязнью, потому что его политический оппортунизм студентам был хорошо известен. В перерыве Полунин вышел из классной комнаты. Юрфак был расположен в классах коммерческого училища. Вышел покурить в коридоре. «Спичечку?» – ласково прозвучало около него. Улыбаясь, стоял шатен, сосед Полунина по парте. Полунин дал ему прикурить. «Будем знакомы», – сказал шатен. «Фамилия моя Малов, Владимир Малов. В настоящем шофер управления КВЖД. В прошлом поручик российской армии. Вы, кажется, тоже из военных?» «Так точно», – шутливо вытянулся Полунин. «Прапорщик». Он назвал себя. «Ну да, большинство здесь военные», – сказал Малов, делая широкий жест, словно бы обнимая толпу студентов в коридоре. Полунин согласно кивнул головой. Действительно, юношей здесь почти не было. Были и совсем пожилые люди, даже лысые и седые. Среди мужчин было несколько девиц. «Российская эмиграция», – снова улыбнулся Малов. «Сначала повоевали, ничего не вышло. Теперь за книжку взялись. Я вот сижу в своей машине, жду управленское начальство, а сам Каркунова или Железного читаю, или устрелвские лекции по теории общественного права. И черт его знает, на что они мне. Юристом не буду, и применить все это и негде». «А в России?» «В России? Вы что, думаете, вернемся?» «Обязательно!» – убежденно воскликнул Полунин. Промычал Малов. «Уж очень прочно они сели на шею России. Смотрите, кажется, признавать их начинают. Лезут они во все стороны, покупают всех концессиями. Скоро, может, и сюда придут. Вы на дороге служите? Да, в управлении. Ну вот видите, пока мы их в России сбросим, они нас с КВЖД скорее выбросят. Вы уж очень мрачно смотрите на вещи, живо сказал Полунин. Хоть и крепкой стеной отгородились большевики от всего мира, да просачивается оттуда сведения. Голод у них, восстание, разруха транспорта, недовольство рабочих, забастовки, белый террор. Нет, я верю, что все это скоро кончится. Ну, дай бог, вздохнул Малов. Только кажется мне все же, что долгонько нам придется здесь по заграницам. Чует почему-то мое сердце. Ну ладно. Он идет, наш цицерон, полутоварищ Устрялов. Пойдем послушаем. Каналья, а говорит хорошо. И чё ты его так в Москву тянет? 9. Это было сумбурное время в Харбине, когда запутались, заблудились русские люди среди трех деревьев, когда очень часто не понимали они друг друга и становились непримиримыми врагами. Новые граждане Харбина, бежавшие из Сибири от неминуемой смерти, были яростными противниками большевизма. Харбинские аборигены, когда-то далекое от политических страстей племя КВЖДков, не видавшее всех ужасов гражданской войны, сначала за спиной дедушки Хорват, потом за штыками китайских солдат, теперь с любопытством прислушивались к новым словам, которые шли оттуда, с родины. С интересом впитывали проповеди новых пророков. Ценя свое привольное житье на КВЖД и в Харбине, эти люди не очень стремились в Россию, так как в глубине души верили тем ужасам, о которых рассказывали бывшие бойцы белых армий. Но на всякий случай, а вдруг большевики придут в Маньчжурию, начали рядиться в красные тоги. В первую очередь, конечно, железнодорожные рабочие, которые в большинстве жили гораздо лучше, чем многие харбинские буржуи, и уж тем более, чем беженцы из России. Из осторожности вели себя эти новоявленные большевики тихохонько, но зато дети их превращались в буйных проводников красных идей, по крайней мере внешне. Выражалось это в драках с белой молодежью и в ношении соответствующей вывески – красных бантов, галстуков, розеток, медальонов с портретами любимых вождей и так далее. Белая молодежь в долгу не оставалась. Появились различные боевые отряды Черного кольца, мушкетеров и прочее. На улицах происходили частые драки, избиения и даже целые кровавые побоища, в которых участвовали сотни юношей. Эти побоища кончались иногда трагически, унося юные жизни и калеча мальчиков. Так был убит юноша Гомонилов. Взрослые таких побоищ не устраивали, но устраивали словесные турниры на страницах местных газет разного толка. Советские или подкоммунивающие газеты яростно с пеной у рта звали КВЖДков в дорогое социалистическое отечество. Не менее яростно белые газеты призывали не верить чепухе и не кончать жизнь самоубийством, отправляясь в царство крови, голода и расстрелов. Однако были и соблазненные. Среди них оказался талантливый актер Зубов, который вдруг воспылал страстной любовью к Красному Отечеству и объявил, что уезжает в РСФСР. Перед отъездом он поставил советскую пьесу «Стенька Разин», надеясь заслужить благоприятные референции от харбинских большевиков для будущей пролетарской карьеры в Москве. Полунин пошел посмотреть эту пьесу. Зубова харбинцы любили, и новый театр, где был спектакль, переполняла шумная галдящая толпа. Настроение было приподнятое. В театре было примерно поровну сторонников и противников возвращения Зубова в Россию. Споры, перебранки, даже скандалы происходили в каждом антракте. Пьеса оказалась безвкусной, грубой стряпнёй, советской агиткой, рассчитанной на абсолютный примитив. Стенька Разин походил на митингового большевистского оратора с дикими выкриками по адресу царей, дворянства, офицерства, с ходульными фразами, фальшивыми позами. Полунин ежился от жгучего стыда за талантливого актера, который выламывался на сцене и свой чудесный дар, свою душу выворачивал наизнанку, чтобы доказать свою солидарность с новыми хозяевами. «Как ему не стыдно!» – услышал Полунин рядом с собой горячий молодой голос, когда Зубов с пафосом отпустил очередную сугубо базарную плоскость. «Что, не нравится?» – подал реплику другой голос. «Не нравится, когда правду говорят. А ты, хамьё, не лезь ко мне со своими вопросами!» «А, белогвардейский щенок! Красная сволочь!» Соседи шикали, разнимали готовых подраться парней. Зубову аплодировали красные, шикали белые. В театре стоял шум, ругань, свист, возникали скандалы. Этот шум превратился в рев, когда перед последним актом к рампе стали подходить ораторы, чтобы передать Зубову, стоящему на сцене и сильно взволнованному, последнее «прости Харбинцев». Речи были от артистов, от рабочих, от отдельных лиц. Вдруг Полунин увидел малого своего соседа по парте на юрфаке, энергично пробирающегося к сцене. Громко, раздельно, уверенно он сказал Зубову. «Ты слышал здесь, дорогой Костя Зубов, в течение вот уже получаса много лжи и фальшивой радости по поводу твоего решения уехать в Москву. Я скажу тебе, дорогой Костя, скажу тебе другое от своего имени и от имени многих-многих тысяч харбинцев. Мы любим тебя и твой великий талант, и нам очень-очень горько, что ты едешь в Москву метать бисер перед свиньями. Но это дело твое. Хочешь присмыкаться перед убийцами России – присмыкайся. Все же ради твоего таланта мы готовы простить тебе все. И мы верим, дорогой Костя, что увидим тебя снова на сцене, но не на советской, а на императорской». Аплодисменты. Рев восторга, гнева, свист, топанье ногами, ругательство, крики «Браво!» – все это проводило малого. Только когда полиция заявила, что прекратит спектакль, публика успокоилась. Несколько драк и протоколов завершили проводы Зубова. 10. Выйдя из театра, Полунин увидел малого, окруженного рослыми молодыми людьми, одетыми в черные косоворотки с открытой грудью и в черные брюки-клеш. Желтые канты и желтые шнуры завершали эту форму мушкетеров. «Ну вот, вызвались охранять меня», – широко улыбнулся Малов. «Мы, говорят, боимся, что проломит вам голову после вашего выступления». «И очень даже просто», – деловито сказал один из юношей постарше, видимо, начальник. «Вы, товарищи, не знаете. Тяпнут из-за угла, и след простыл». «Знать-то мы их знаем, дорогой, и лучше вас. В чистом поле не раз встречались», – похлопал Малов юношу по плечу. «Но все равно, спасибо, ребята, только меня не провожайте, у меня здесь машина. Я сейчас в новый город укачу, пускай догоняют». «Полунин, хотите довезу? Вы мне говорили, что на Строительной живете». Они сели в автомобиль, и Малов мигом довез Полунина до его квартиры. Прощаясь, Малов сказал: «Послушайте, Полунин, вы не родственник сподвижника Конради, вот того, который в Швейцарии Воровского ухлопал? Ведь того тоже Полунин». «Нет, у меня никого нет, но по духу мы братья». «Что, решились бы на такое дело?» «Думаю, да. Да и рука не дрогнет. Они у меня отца убили». «Ах, вот что. Ну, вам случаев много может представиться, если скоро они сюда придут. На каждом углу интересные встречи будут. Когда-то дрались, и вдруг в одном городе мирно будем жить да поживать. Вот тут вы свою фамилию, Полунин, и оправдаете». «Да уж там видно будет», – улыбнулся Полунин. «Ну, до завтра. На лекциях будете?» «Не», – ответил Малов. «Бросаю. Некогда. Женюсь». Полунин свистнул. «А вот тебе на. Ну что ж, а разве одно другому мешает? Представьте себе, мешает. Будущая моя жена в претензии, что юрфак много отнимает у меня времени. Требует, чтоб бросил и отдал время ей. Я подумал, да и решил бросить. Все равно ни к чему. Суждены нам благие порывы. Малов кашлянул, и только сейчас Полунин почувствовал сильный запах спирта. Малов был основательно навеселе. 11. Так шла харбинская жизнь до осени 1924 года, когда договорились большевики с китайцами и вступили в совместное управление Китайской Восточной железной дорогой. Красные щупальца протянулись из Москвы до Маньчжурии. В начале этого года умер Ленин, и эмиграция наивно поверила, что, кажется, пришел конец большевизму. Но уже осенью она почувствовала, что большевизм не только не умер, но подбирается к эмигрантской шее. Это началось 3 октября 1923 года. В этот день из Мукдена прибыли члены так называемого распорядительного комитета КВЖД во главе с Фан Цзигуанем. Среди огромной толпы встречающих этот комитет, который должен был решить судьбу КВЖД, находился также А.Н. Иванов, который был намечен советским правительством на пост управляющего дорогой. На перроне был также и Б.В. Остроумов. Встретив комитет, он направился в управление КВЖД. Затем поехал на совещание в Русско-Азиатский банк. В 11 часов 25 минут он писал уже свой последний приказ по дороге за номером 211. «Дорогие сотрудники, сегодня я ухожу с поста управляющего дорогой. 3,5 года тому назад, в момент полной оторванности дороги от России, естественного развала ее после мировой войны и гражданской смуты, я вместе с вами приступил к работе. Я приношу вам за ваши труды мою глубокую и искреннюю благодарность». В 2 часа дня Остроумов обратился с прощальной речью к служащим, собравшимся перед его кабинетом в управлении КВЖД. Когда бывший Н спустился в вестибюль, там его ждал начальник железнодорожного уголовного розыска. Он был смущен и с трудом выдавил из себя: «Простите, Борис Васильевич, но я должен вам передать, что вы арестованы». В тот же исторический день состоялось заседание распорядительного комитета КВЖД с участием первых советских эмиссаров на дороге Серебрякова, Ракитина и Иванова. В 2 часа дня были арестованы Н.Э. Угандатти и главный бухгалтер КВЖД М.И. Степунин. Остроумовский процесс, инсценированный большевиками, продолжался 17 заседаний с апреля по сентябрь 1925 года. На скамье подсудимых были Остроумов, Гандатти, Михайлов, Степунин. В числе свидетелей и экспертов перед судом прошли Гаврилов, Опарин, Соскин, Либензон, Айтшуллер, Файницкий, Рамбах и другие. Защитниками были Ердяков, Егоров, Галицкий, Миленко, Ковалев. Все обвинения в злоупотреблениях по службе ничем не были доказаны. Дело закончилось тем, что подсудимым применили амнистию, объявляемую незадолго до того маршалом Чжан Цзолином. Освобожденных Остроумова и Михайлова китайцы немедленно пригласили на постройку Хухайской железной дороги, блестяще подтвердив этим серьезность созданного за кулисами процесса. Гандатти вернулся к своим общественным делам, а Степунин скоро переметнулся к большевикам. Приход большевиков на КВЖД, конечно, вызвал панические настроения у эмиграции, но это заставило китайские власти выступить с разъяснениями, что власть большевиков весьма ограничена и будет, естественно, сосредоточено только в сфере совместной с Китаем эксплуатации КВЖД. Это дало известное успокоение, но все же очень многие эмигранты покинули Харбин, переселившись на юг, в Тяньцзин, в Шанхай. Те, кто имели американские визы, уехали в Америку. Большевики вели себя сначала очень скромно, деловито и даже долго терпели присутствие на дороге служащих иммигрантов. Затем был издан знаменитый приказ советского Н. Иванова за номером 94, по которому на КВЖД могли остаться только китайцы и советские подданные, но отнюдь не иммигранты. Им предлагалось принять или советское подданство, или китайское. Начался миллион терзаний. Что же делать? Большинство ушло с дороги, оставаясь верными белой идее. Многие приняли китайское подданство. Были и сдавшиеся на милость победителя, и взявшие советский паспорт. Среди уволенных с дороги и оставшихся верными эмиграции был и Полунин. Некоторое время он не мог найти работы и проедал заштатные, полученные с КВЖД при расчете. Потом устроился в самую любимую харбинцами библиотеку, владельцем которой был Боценко. Юридический факультет пришлось бросить. Полунин потерял знакомство среди железнодорожников, растерял и знакомых по юрфаку. Потерял из виду и малого, веселого шатена, который так бурно проводил в Москву актера Зубова. Пришлось из нового города переехать на пристань, в деловую часть города, где помещалась библиотека Бодиска. 12. Библиотека Бодиска совсем не напоминала книгохранилищ больших городов, огромных, светлых, отвечающих всем требованиям комфорта. Помещение ее было скромно, почти бедно. Здесь все было просто по-домашнему. И потому очень мило, симпатично и уютно. Строгими рядами, точно солдаты на параде, стояли тысячи книг. Почти все в темных переплетах с белыми наклеечками, на которых четким подчерком были выведены цифры, номера по каталогу. И Полунин часто ловил себя на том, что с благоговейным чувством и мистическим уважением и трепетом смотрел на эти ровные ряды, заключавшие в себе мириады мыслей, бездну знаний, иногда итоги жизни многих великих людей. Полунин знал, где стояли творения яснополянского мудреца, и без ошибки мог погладить благодарными пальцами «Воскресение» или «Войну и мир». Погладить по корешку черного переплета, ибо здесь, именно в этой библиотеке, начал понимать всю силу литературы, всю неизреченную прелесть умения заключать свою душу в ровные математические ряды строчек. Здесь, в этой библиотеке, впервые шевельнулось в сердце молодого человека, искалеченного революцией и отвратительной гражданской войной, теплое чувство к прелестной Джемме из Тургеневских «Вешних вод», с ее ароматной, как сады Италии, и чистой любовью. Полунин знал, где стоял на полке чуть улыбающийся и надменный Шекспир, циничный Эдинбург, северный гигант Пушкин. Ему воздушно улыбались из маленького изящного томика Марина Цветаева, страдальчески морщился Достоевский. И словно подмигивал, словно манил пальцем, желая рассказать острый анекдотец, Вольтер. И много, много других лиц смотрели на Полунина со всех сторон. Угрюмых, веселых, холодных, страстных, красивых и безобразных. Каждый из этих людей сказал что-то, и это сказанное было навеки закреплено типографской краской и расставлено в определенном порядке на полках. И потому что здесь, в библиотеке, на крошечном пространстве, были сконцентрированы сотни гигантских и миллионы маленьких мыслей, живых человеческих мыслей, собранных со всего света. Все говорили как-то тише, ходили как-то медленнее, торжественнее, словно находились в храме. А жрецом этого храма был Дмитрий Николаевич Бодиска, владелец библиотеки. Маленький, худой, сильно сутулый, больной, он был необыкновенно подвижен, жизнерадостен, насыщен любовью к тем великим ценностям человеческого духа, которые его окружали в библиотеке со всех сторон. Он смотрел на мир, на книги, на людей живыми молодыми глазами. И также живы и молоды были его мысли, которыми он любил делиться со своими подчиненными и со служащими библиотеки. Был он в прошлом помещик из старинного дворянского рода, богач, почетный мировой судья и, вероятно, никогда не думал, что на старости лет придется ему заняться библиотечным делом. Приходила новая книга, и немедленно следовал поток мыслей, слов, характеристик, воспоминаний. Старик знал всю Россию, знал тысячи людей, знал подоплеку и суть многих исторических событий, был знаком со многими писателями и государственными людьми. Мудрость светилась в его глазах, мудрость прожитых лет и жизненного опыта, общение с большими людьми и общение с книгами. Желто-белое лицо, седая голова, мудрые глаза, тонкие аристократические руки – это был жрец в храме книги, верный хранитель мыслей, скованных в ровные миллионы типографических строчек. 13. Библиотека жила своей собственной необычной жизнью. Для некоторых это было просто книгохранилище, что-то вроде магазина. Пришел, заплатил, взял, что нужно, и ушел. Такие клиенты смотрели на служащих библиотеки, как на приказчиков. Говорили с ними надменно, коротко, сухо. Иногда приказывающим тоном. Другие видели в библиотеке почти храм. Говорили шепотом и выражали служащим свою зависть. Быть среди книг, иметь возможность взять любую из них, посмотреть, прочитать. Третий, самый интересный, видели здесь что-то вроде клуба, где можно поговорить, поделиться мыслями, иногда посудачить, посплетничать. Бывали любопытные встречи, неожиданные, острые. Громогласно рыкающим басом бывший полицмейстер фон Арнольд кричит на всю библиотеку, что он прочитал книжку. Да, прочитал, но книжка, чтобы ее черт побрал, советская, что теперь он окончательно убежден, что большевиков нужно вешать на каждом встречном фонаре. А сбоку, здесь же у барьера, отделяющего публику от книгохранилища, стоит секретарь советского консульства Похвалинский. Открывается дверь, и в библиотеку вбегает, именно вбегает, развязанный подросток лет 16-17. Быстро осматривает полки, лица служащих и вежливо осведомляется. «Это и есть самая белогвардейская библиотека в Харбине?» Ему также вежливо объясняют, что в библиотеке есть и советские книги. Говорит с ним Полунин, и ему ужасно хочется побеседовать с этим явным комсомольцем соответствующим образом. Но инструкции владельца библиотеки «У меня коммерческое, а не политическое предприятие» не позволяют. «Вот что», – говорит паренек, – «я брат управляющего Дальбанком Борискин». «Я вчера приехал из Москвы и хочу прочитать все белогвардейские книги. Запишите меня. Вот деньги. Что вы мне дадите?» «Ну, возьмите генерала Краснова от двуглавого орла к красному знамени». «Белогвардейское?» «Самое белогвардейское». Борискин берет Краснова и уходит. Он прочел всего Краснова, прочел всех эмигрантских писателей и решительно отказывался от советских книг. «Да надоело в Москве, скучно, генералы лучше пишут». Входил в библиотеку хиромант и астролог Пусторжевцев. Он брал черную и белую магию, гадания, графологию и тому подобные книги. «Вы бы когда-нибудь что путное почитали вместо этой ерунды», как-то весело сказал ему Бодиска. Пусторжевцев загадочно и мрачно посмотрел на старика и угрюмо спросил: «А вам сколько лет?» «62». «Ну вот, вам бы самому не мешало черную магию почитать, ведь одной ногой в могиле стоите». Бодиска махнул рукой и пошел из библиотеки. Он был близорук, и так как абонентов было очень много, он часто путал их. Барышню Вейсфельд он спросил, как поживает ваш супруг. Одной моложавой дамочке он отказался выдать технику брака, спутав эту даму с гимназисткой. И наоборот, гимназистку, к общему изумлению, в библиотеке однажды уговорил взять песни «Билитис». Много, много происходило интересного в библиотеке. Целый мир открылся до полунина в этом тесном и темноватом помещении. Бывал в библиотеке генерал Володченко, весело порхающий походкой, влетал вечно торопящийся Иван Иванович Друри, милейший инженер с КВЖД. Сумрачно поправлял свой наполеоновский клок на лбу товарищ Яцунский, начальник Харбинского ГПУ. Окруженная свитой поклонников, Марк Клеорин, Зискин, Эллинсон, Меликовский, вплывала в библиотеку Ольга Ифленд, которую за ее библейскую красоту звали то Юдифью, то царицей Савской. Бывал и человек, о котором говорили, что он тайный советский агент и чекист, Мадорский. Бывали правленцы и управленцы с КВЖД, адвокаты и инженеры, врачи и офицеры, белые и красные, дамы и дамы и дамы и дамы и дамы без конца. Старые и молодые, красивые и безобразные, строгие и веселые, замкнутые и болтливые, любезные и грубые. Они приходили и уходили, наполняя библиотеку запахом духов, своим щебетом и болтовней, беря и оставляя целые груды книг. И ах, чего только не находил в этих книгах Полунин. Карандаши, ножницы, дамские гребенки, разрезальные ножи, пенсне, помаду, деньги, письма, документы. Бывали вещи и попикантнее. Дамские подвязки, чулки, бюстгальтеры. Однажды нашли в книге такую принадлежность дамского обихода, что Бодиск только плюнул и приказал сжечь книгу. 14. Лето 1925 года было в Маньчжурии сухое и очень жаркое. Ослепительное солнце наполняло все закоулки пыльного каменного города и не давало жить. Днем харбинцы изнывали и обливались потом, пили ведрами квас и фруктовые воды. Ночью раздевались догола и ложились спать на пол, засланный простынями, дыша как рыба, вытащенная из воды. Все, кто мог, удрали к Голубому морю, в Дайрен, в Японию, в Корею или на станции КВЖД, в Барим, Фуляэрди, Чжаньлантунь. Те же, кто не мог уехать из города, главным образом иммигрантская беднотень, пользовались всякой свободной минутой, чтобы съездить на берег Харбинской спасительницы, широкой и прохладной Сунгари. В воскресенье, свободный день в библиотеке, Полунин взял с собой купальный костюм, сел в лодку и переехал на противоположный берег Сунгари. В солнечный городок, излюбленное место харбинцев. Полунин искупался и пошел бродить по берегу, не одеваясь, в одних трусах. Около одного из ресторанчиков его внимание привлек какой-то шум, восклицание, возбужденный говор. Около места происшествия собралась толпа. «Цу, цу, ходи участка!» Китаец-полицейский сердито насупил лоб, схватил пьяного русского за шиворот и энергично тряхнул. Толпа все увеличивалась. Мужчины, женщины, дети. На большинстве были одеты лишь купальные костюмы и трусики. Изнуряющий зной и близость желто-грязной, горячей, томной под свирепыми лучами Сунгари заставляли забывать о правилах внешнего приличия. Здесь были прекрасно сложенные, демонстративно мужественные молодые люди. Спортсмены, Аполлоны из парикмахерских и бакалейных лавок, откровенные вызывающие одетые девицы из модных магазинов со всеми новейшими усовершенствованиями своих форм на купальных костюмах. Были просто юноши и девушки, охотно и радостно подставляющие свои задорные свежие лица яркому жгучему солнцу. Были уморительные фигуры тучных матрон и отцов семейств. Были нежно-розовые, белые и смуглые, почти кофейные от загара тела. Мелькали черные, как головешки. Дети откровенно показывали свою невинную наготу. смеющиеся и кричащие от избытка удовольствий. Вся эта экспансивная, голдящая, падкая до зрелищ харбинская толпа окружила место происшествия. Кричала, критиковала, выражала на разные лады свои мнения, догадки, советы. «Что здесь такое?» – кокетливо изогнувшись, спрашивала своего соседа маленькая брюнетка со жгучими, сильно подведенными глазами и фокстротными серьгами в ушках. «Не знаю», – равнодушно ответил сосед, поправляя мокрые трусы. «Слямзил что-нибудь?» «Не слямзил», – перебила его толстая женщина в мокрой, прилипшей к груди и животу ночной рубашки. «Любовницу он накрыл с поличным, ну и бить хотел. Его не допустили, как же ж можно?» «И совсем не так. Жена его служит кёльнершей. Какой-то нахал к ней привязался. Муж ейный заступился, ударил ухажёра. Вот скандал вышел». «Да так и надо. А не приставай к чужим женам». «Да он сам-то еле на ногах стоит. Он пьяный какой». Возмутительные нравы. Эта беженская волна сделала Харбин какой-то клакой, городом дикарей. «Ну-ка, пойдем отсюда. Что интересного? Подрались, вот и все. Ну, заработаешь ты здесь, что ли?» «А где Сёма?» «А я не знаю». «Посмотри-ка за ним. Он может перекупаться и снова заболеть животом». Виновник происшедшего покорно смотрел на любопытную толпу, и вся его фигура выражала тоску, растерянность, стыд. Китайский полицейский, все более озлобляясь, тащил его за рукав пиджака и кричал: «Цу-цу, ходи, утяска!» Полунин подошел к толпе одновременно с высоким представительным полицейским надзирателем, русским. Это был знакомый Полунина, Трубников, бывший офицер. Полунин взял его под руку. «Трубников, вы уж там уладьте, смотрите, китаец его, кажется, бить собирается, а ведь свой, русский». «Да я узнал его. Это наш брат-офицер. Фамилия его Малов, из Воткинской дивизии». «Малов?» Полунин вдруг узнал в арестованном того симпатичного шатена, с которым был на юрфаке и которого давно потерял из виду. Трубников крупно шагнул к толпе, которая быстро расступилась. Надзиратель спросил, в чем дело. Перебивая друг друга и размахивая руками, заговорили сразу несколько человек. Надзиратель почти не слушал их, внимательно разглядывая арестованного. Потом он обратился к толпе. «Прошу разойтись, господа, ничего ужасного нет, я улажу это дело». Когда толпа растаяла, надзиратель нагнулся к арестованному. «Вы узнаете меня, господин Малф?» Арестованный сначала безучастно посмотрел на полицейского, но потом лицо его оживилось, и он воскликнул. «Трубников, вы здесь, в полицейской форме?» Трубников улыбнулся. «Не забыли. Помните, под Уфой в атаку шли. Вас удивляет, что я юрист, богач, блестящий гвардеец, баловень судьбы, и вдруг в китайской полицейской форме? 3 года уж тяну тут эту лямку. Так сложилась, такова судьба. А вот этот вот господин тоже вас знает». Малов протянул руку Полунину. Как же. На юрфаке вместе были. Помню. В прошлом году ведь». Трубников что-то сказал китайцу-полицейскому, и тот, недовольно козырнув, ушел. «Вот что, дорогие», – сказал Трубников, – «пойдемте-ка подальше от глаз людских да поболтаем. Кстати, формальности ради, по долгу службы, я должен узнать, что вы здесь накуролесили. Пьете, видимо, здорово, а?» «Выпиваю», – угрюмо ответил Малов. Они зашли в ресторанчик под вывеской «Яша, свой человек», и Трубников заказал 3 бутылки пива. «Так вот», – заговорил надзиратель, – «вспоминаю я Уфу и Уральский фронт. Вспоминаю сейчас, как говорили вы однажды с рабочими, уговаривали их не поддаваться советской пропаганде. Помню, что златоустым вы были. Красно говорили. Мы всегда наслаждались вашими беседами с солдатами в полку. Увлекался я тогда вашими речами. Да-с. Не спасли нас речи, не спасли разговоры. Все полетело прахом, покатились и мы с беженской волной на восток. Эх, времечко было. Докатился и я до благословенной Маньчжурии. Бедствовал сначала ужасно. Дрова у сидельских на колонии пилил, дорогу до хунхузов охранял. Потом в полицию устроился. Так и живу. Пишу протоколы, разнимаю драки, перебираю харбинское грязное белье. Ну а вы, как вы дошли до жизни такой? 15. Я угрюмо усмехнулся Малов. За год полетел вниз, всего за какой-то год. Вот с господином Полуниным давно ли сидели на парте и юридическими науками занимались? А вообще, если рассказать, как я попал в Харбин, так долго говорить. Скажу только, что после белого провала попал я во время ледяного похода в плен к красным. В общей куче пленных за солдат сошел. Земляки не выдали. Утаили, что офицер я. Попал в Канск. Здесь принял участие в подготовке восстания. Один провокатор выдал все. Накрыли нас в конспиративной квартире. Я успел выскочить в окно. Побежал. За мной погоня, пальба, легкое ранение в ногу. Вбежал в какую-то ограду. Вошел в чей-то дом. Там и упал без чувств. Очнулся, возле меня хлопочет очаровательнейшее существо, молодая девушка. Промывает рану, перевязывает. В комнате еще кто-то, старик какой-то, старуха. Мне повезло, попал на хороших людей. Укрыли, спрятали. Дочь их, гимназистка Нина, влюбилась в меня. Уж больно романтично было мое появление. Раненый, герой, можно сказать. Хороша она была, необыкновенна, полная свежести и обаяния 18 лет. Полюбил я ее крепко. Уговорились мы с ней и спросили благословения у родителей и с огромным трудом пробрались в Маньчжурию. Здесь она поселилась у родственников своих до лучших времен, когда сможем мы пожениться. И, как вам известно, устроился шофером в управление дороги. Подкопил деньгу, наконец поженились. Поставил на прошлом крест, отдал свою жизнь жене, обзавелся хозяйством. Было хоть и маленькое, мещанское, но счастье. Была довольна и Нина. Как, по крайней мере, мне казалось. Малов вдруг замолчал, жалко усмехнулся, потом поднял голову и позвал кельнершу. Бутылку водки и закуску. Виновато посмотрел на Трубникова, на Полунина. Жадно налил, когда кельнерша принесла поднос с водкой и закусками стопку. Выпил. Так шло до прихода большевиков. Настигли они нас опять, загнали в угол. Так шло до прихода большевиков. Настигли они нас опять, загнали в угол. Выпустил новый Н свой проклятый приказ номер 94. Не хотел я менять своего подданства на китайское, а о советском и говорить нечего. Ушел с дороги. Выдали мне заштатные. Начал искать службу. Проели заштатные. А что делать? Жена говорит, пойду в кельнерши. Устроилась в ресторан на китайской. Верил я ей. Крепко верил. И только потому пустил ее на эту страшную дорогу. Будь проклят тот день. Малов снова налил водки, выпил. Она хороша, очаровательна. Ей стали говорить об этом, писать записки, назначать свидания. Льстило ей это, нравилось. И рассказывала она об этом с довольным, счастливым видом. Я шутил вместе с ней. Не понимал всей силы проклятого яда, который ей вливали в юную душу. Потом понадобились платья, шляпы, тряпки, уроки фокстрота, крыша, Помпея, яхт-клуб. И пошло. Поклонники, цветы, конфеты, автомобили. Многое стало скрываться от меня. Я протестовал, мы ругались. Я видел с ужасом, что она все дальше и дальше уходит от меня. Мы уже не понимали друг друга. Мы говорили на разных языках. Изменился тон по отношению ко мне. Она меня уже не слушала. Внешне ласковая, нежная, вкрадчивая, но хитрая. Она умела настоять на своем. Где нужно обмануть, в другом случае приласкать. Я люблю ее. Я смотрел на нее сквозь пальцы. Уступал. К Ко всему еще примешивалось сознание безысходности положения и мысль, что я живу на ее деньги. Ну что ж, стал пить, опускаться. Были дни, когда я горел какой-то идеей, мечтой о скорой борьбе с большевиками, казались уже сном. Тоска о прошлом, горькие мысли, враждебность жены, участившиеся стычки с нею – все тянуло ко дну. Кругом лихорадочное веселье, кругом лозунг «Жить, жить, жить во что бы то ни стало!» Кругом мишурный блеск большого города, тонкий яд соблазна. И я полетел в бездну за женой. Я только удивляюсь самому себе, как это быстро стряслось. Вероятно, всему виною усталость, апатия после нескольких лет страшного напряжения на войне. Ну-с, конец ясен. Несколько дней тому назад нахожу записку от жены. «Прощай, ухожу к любимому. Наша совместная жизнь стала невозможна». Прочел, вышел на улицу, побрел бесцельно куда-то. Потом напился, конечно. И так пью уже несколько дней. Сегодня как будто что-то потянуло за Сунгари. Еще с утра пьяный. Переехал я реку и побрел вдоль ресторанов. Мое душевное состояние должно быть вам понятно. И вдруг увидел Нину. Она сидела за столиком со своим новым покровителем. Я его знал немного раньше. Богатый спекулянт, рожа самодовольная, сытая, противная. Смутно помню, как подошел к ним и со всего размаха ударил его по лицу. Они вскочили, он убежал, она за ним. Меня схватили. Дальше вы знаете. Несложная, пошлая, грязная история. Малов усмехнулся, пьяно и горько. Блестящая карьера бывшего златоуста, бойца за идею. Скандал в солнечном городке, драка в грошовом ресторане. Китаец-полицейский тащит златоуста в участок. Но не прелесть ли? Потерять себя, потерять честь, самолюбие, стыд. И из-за чего? Из-за женской юбки. Он выпил, опустил захмелевшую голову на руки, помолчал. И вдруг почти крикнул. «А все же я люблю ее! Люблю! Вы не понимаете, как я ее люблю! Жизнь отдам!» В соседнем ресторане заиграли баядерку. Малов с ненавистью посмотрел в сторону музыкантов. «Вот они, эти проклятые баядерки, бананы, трещотки, темные залы! Вот что сбивает с толку, рождает недовольство жизнью, тянет к призрачным надеждам, к дешевому наслаждению!» И все это только туман, мираж. Наступила долгая пауза. Трубников и Полунин смотрели на побледневшее от водки лицо Малого. Он вдруг как-то особенно мечтательно и нежно посмотрел вдаль, на реку, на кружевной железнодорожный мост через Сунгари, улыбнулся своим мыслям и заговорил. «А помните, господа, те далекие-далекие дни, когда мы боролись с большевизмом, строили планы прекрасного будущего? Казалось, это будущее вот-вот станет настоящим. Мы были уже у цели. И вот разгром, бегство, скитание, нищета. Неужели все это не вернется? Неужели наша доля – это вот такие пошлые беженские драмы? Водка, кокаин, гибель. Неужели все покончено с борьбой, и мы только осколки когда-то прекрасного прошлого? Пафос борьбы, горение за Россию, жертвенность, чудесные надежды. Неужели все это не вернется?» «Вернется», — сказал Полунин. «Вернется, Малов. Ты только не опускайся, возьми себя в руки. Стыдно, брат, пропадешь из-за бабы. Не стоит она этого». Ну вот, заплакал. Малов уткнулся головой в руки и рыдал. Так сидели они все трое и думали каждый свое. Перед ними простиралась чужая, желто-грязная река с глинистыми берегами, низкими, унылыми. Проходила мимо ресторанчика пестрая интернациональная толпа с непонятными интересами, с непривычными запросами, чувствами, желаниями. неслись по реке чуждые, бьющие на чувственность мотивы. А в воображении вставали другие реки, широкие, раздольные, с пахучими от трав берегами. Вставали стройные необъятные леса, беспредельные степи, проносились далекие, ушедшие юные дни, друзья, привязанности, надежды. Звучало в ушах, ширилось, росла, чарующе звенела великая, полная тоски, хватающая за душу русская родная песня. 16. Дом, где жила в Харбине со своим мужем и двумя дочками Анна Алексеевна, стоял на одной из улиц нового города. Дом железнодорожный, типовой, одноэтажный. Сложенный из дикого камня, приземистый, крытый красным железом. Он смотрел серо-желто-коричневым фасадом в сторону управления КВЖД, словно солдат, вытянувшийся перед начальством. Задняя сторона его выходила в большой сад. С застекленной веранды в саду было видно Мадигоу, пригород Харбина, который иронически прозвали «Царским селом». Поселилось там особенно много беженцев, бывших людей, генералов, чиновников, дворян, людей света. Сад был чистый, прибранный с дорожками, посыпанными красным сунгарийским песком. Старые-старые деревья, свидетели еще основания Харбина, были густолиственны и в жару давали приятную спасительную тень. На нескольких клумбах цвели осенние астры, табак, георгины. Пауки плели между деревьями крепкую серебряную паутину. Лениво жужжали мухи, осы, нежно чирикала на дереве какая-то печушка. Здесь, вдали от ближнего проспекта, главной артерии нового города, было тихо и немножко сонно. Легко дышалось далеко от движения и пыли. Воздух был чист и упоительно сладок, как может быть сладок харбинский осенний воздух на окраинных улицах, вдали от пыльных центров, где гремят и лязгают трамваи, отравляют воздух автобусы, рявкают на зазевавшегося китайца форды, шевроле и бьюики. Из Мадигоу доносился нежный церковный звон. В соседнем саду низкий женский голос напевает из сидры. «Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье?» Анна Алексеевна сидит в соломенном кресле, положив на колени книгу, которую принесла из библиотеки дочь и которую она только что читала. Закрыв глаза, Анна Алексеевна думает, вспоминает. Книга эта, трагедия Николаевска-Гана, вдруг снова всколыхнула тот далекий-далекий ужас, который в то же время так близок, так всегда с нею, и с ней будет всегда, до самой смерти. Разве можно забыть? Прошло уже 6 лет, но как можно забыть тот день, когда увели Леонида? Или тот день, когда Николай Иванович пошел искать тело Ленечки на берегу Амура? Ту ночь, когда Николай Иванович вернулся, белый, странный, окаменевший. Он не нашел сына, о чем сказал спокойно и словно равнодушно. Прошел в спальню и, не раздеваясь, лег на кровать, уткнув голову в подушки. А она, Анна Алексеевна, сидела в другой комнате и тихо плакала, что никогда не увидит уже Ленечку, даже мертвого. Потом страшная жизнь в ожидании новой беды. И она пришла, эта новая беда. В лице белокурого веселого партизана, который взял и увел с собой Николая Ивановича. А на следующий день ушла Тамара, чтобы больше никогда не вернуться. Не видела их больше. И как они погибли, никто никогда не рассказывал ей. Но, конечно, погибли. Не может быть, чтобы за 6 лет где-нибудь они не нашлись. Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье? Избитые, пошлые слова сейчас кажутся нежными, очень грустными и полными значения. Женский голос в соседнем саду полон странной тоски, словно эта женщина действительно потеряла улыбавшееся когда-то счастье. А может быть, подумала Анна Алексеевна, Может быть, и ей есть о чем грустить. Сколько их сейчас, этих разбросанных по миру несчастных русских женщин. Потом бессонные сумасшедшие ночи, когда только мысль о дочерях, о боли и Наде удерживала от самоубийства. Страшная жизнь, страшные рассказы соседей о массовых убийствах, море слез, горе, кровь, кровь, кровь. Нашелся добрый человек, бородатый партизан Хромов, спас, вывез из Николаевска. Скитания, холодные ночи в лодке, которую среди других лодок тащил на буксире катер вверх по реке, в Керби. Ужасы Керби, снова убийства, расправы, целые груды истерзанных тел, плывущих по Аргуне. Голод, жизнь в шалаше с мерзнущими, все время болеющими Олей и Надей. Наконец, восстание против Трепицына. В восстании принимал участие Хромов. Бледный и взволнованный, он прибежал к Анне Алексеевне и радостно сообщил. «Схватили главного гада, заковали в кандалы!» Ох, и страшно было, Анна Алексеевна, идти на Трепицына. Но, думаю, если не захватим, если ничего не выйдет, живьем кожу снимет, каждую жилку вытянет кровопивец. Ну да обошлось, слава тебе, Господи. Ночью его, да Нинку Лебедеву, на пароходе захватили. Спали они в каюте, тут их гадов и сцапали. Подошел я к двери и сказал: «Вам, товарищ Трепицын, телеграмма». Он дверь-то и открыл, а на него уже винтовки и револьверы направлены. Наш старший-то Андреев кричит ему: «Выходи, Яков Иванович, отвечать за кровь и за убийство, за мучение народу». А Трепицын улыбается, посмеивается. «Я, говорит, никого не бил, вы все сами делали. А меня долго не удержите, я еще с вами со всеми расправлюсь». Отчаянная страсть. Вот поверите ли, Анна Алексеевна, он один был, а нас человек 25. Но он все смеется, а нас лихорадка трясет от страха. Он все это видит и подзуживает. «Боитесь, гады, против своего вождя пошли? Ну, всех укоцую, дай срок». А вот Нинку Лебедеву переперла, чуть не умерла со страху, плачет. «Я, говорит, товарищ, ни при чем, вся моя вина, что я с ним жила». Ну, а ей кричат: «Вылазь, паскуда, знаем, что твоя все это работа, ты всех на Амур гнала, ты своего любовника учила, что всех перебить надо». Один партизан, у него брата Нинка расстреляла, ударил ее по поганой морде. Если бы не Андреев, убили бы их всех сейчас на месте. Но Андреев не позволил. «Товарищи, — говорит, — нужно по суду, иначе все это по-ихнему будет, по-разбойничьему». «Слава тебе, Господи! — всплескивает руками Анна Алексеевна. — Теперь, может быть, и легче будет. Я о себе не думаю. Моей жизни все равно конец. Но девочек должна спасти. Не погибать же им. Только куда же я с ними денусь? Помогите, товарищ Хромов. Спасите детей». «Не расстраивайтесь, Анна Алексеевна», – весело хлопнул ее по плечу Хромов. «Теперь все хорошо будет, как гадов ликвидируем. А то я думал, что всем здесь конец придет. А мне в первую очередь. Я у Трепицына давно на заметке был. Только ждал, гад, такой минуты. Чувствую я себя сегодня, как будто родился снова. Вот как управимся с Трепицыным. Поедем в Хабаровск, туда подаваться хочу. Хоть и трудно будет идти через горы. Там, в Хабаровске, что-нибудь придумаем». На следующий день Трепицын, Нина Лебедева и захваченные с ними Ацивелли, Стасов, Харьковский, Железин и Трубчининов были расстреляны. Хромов рассказал Анне Алексеевне, что суд происходил в присутствии сотен партизан. Причем все они были настроены чрезвычайно озлобленно. Из толпы кричали, что шайку Трепицына нужно предать такой же казни, какой предавали они несчастных николаевцев. Трепицын был бледен, серые мрачные глаза его сверкали, губы змеились в бессильной злобной улыбке. «Убийцей меня называете?» – громко, уверенно и вызывающе обратился он к суду. «А вы-то кто? На себя поглядите! Андреев, гад, сам народ бил! А вот этот не резал, и этот, и этот!» С каждым вопросом Трепицын тыкал пальцем, гремя кандалами поочередно в судей. И такова была сила его страшных глаз, что опускали головы партизаны. «Ну что, сволочи, не можете на меня смотреть? Стыдно! Все на меня одного валите. Ну, ваше счастье, что успели меня вперед сцапать. Ни одного из вас не оставил бы. Всех в воду, гады! Вы ж хуже белобандитов!» Когда семеро из подсудимых были присуждены к расстрелу, они побелели и заголосили. Все, кроме Трепицына. Он по-прежнему насмешливо улыбался, и глаза его сверлили то одного, то другого партизана. Нина Лебедева рыдала. «Я ни при чем, я ни при чем». «Приговор будет приведен в исполнение сегодня же», объявил председатель этого экспромтного судилища. «Кто из товарищей хочет расстреливать, подними руку». Лес рук взметнулся над толпой партизан. Трепицын перестал улыбаться. Всякая надежда исчезла. Он умер мужественно, ругая партизан. Нина Лебедева валялась у них в ногах, но, грубо подталкивая в спину, ее поставили на свое место в ряду смертников.